А отказываться нельзя было. Нужны были деньги, росла семья, да и артельные дела хотелось улучшить. Работа над заказными портретами, которые нередко приходилось исполнять даже из фотографии, сушила мозг, оставляла дурной привкус. И чем дальше, тем определеннее намечался разрыв между желаемым и действительным. Лямка присяжного портретиста, которую он тянул, с годами все больше сгибала ему спину, и к концу жизни не раз вырывались у него горькие признания. Портретов я в сущности никогда не любил, и если делаю сносно, то только потому, что любил и люблю человеческую физиономию. Но ведь мы понимаем, что человеческое лицо и фигура не суть портреты, потребные публике. Да, разумеется, портреты такого рода, к которому стремились Крамской и его товарищи, не были нужны публике, осыпавшей художника своими заказами. Всем этим людям лайковых перчаток, духов и помады, сказочно обогатевшим 70-е годы, банковским и железнодорожным дельцам и их расфуфыренным женам. Что же оставалось делать? Для человека, чуткого к нравственным вопросам и так ясно понимающего задачи и смысл искусства, подобная раздвоенность была постоянным источником страданий. В молодости он ретушировал фотографии, чтобы скопить деньги на учения в академии. Теперь ему приходилось писать десятки заказных портретов, чтобы обеспечить себе возможность заниматься тем, что ему действительно хотелось сделать. Работая над картиной «Хохот», которую ему так и не довелось окончить, он писал, что с ужасом помышляет о том времени, когда надо будет воротиться к своим обычным занятиям – портретам. Я испытал уже это чувство после первой картины и помню, как мне было больно приниматься за механический труд. Портреты лиц императорской фамилии, которые ему приходилось делать, он называл денежными знаками, кредитными билетами большого или меньшего достоинства. Но что поделаешь, денежных знаков требовалось все больше и больше. Он был заботливым отцом и мужем, человеком с обостренным чувством долга. Он взял к себе в дом осиротевших племянницу и племянника. С течением времени его все чаще одолевал страх перед мыслью, что он умрет, оставив обширную семью в нищете. Несчастья постоянно преследовали его. То и дело болели жена, дочь. Один за другим умерли двое сыновей. Надорвано было и его здоровье. Всю горечь раздумий о судьбе мыслящего человека перед лицом равнодушной, сытой толпы он хотел воплотить в картине «Хохот», как бы продолжающий тему «Христа в пустыне». Тут должна была предстать перед зрителем сцена осмеяния Христа во дворце Пилата перед судом и казнью. Этот сюжет овладел Крамским так сильно, что, как писал Репин, он бросил все дела, заказы, даже семью, детей, жену, и весь отдался картине. Он выстроил наспех мастерскую, бревенчатый холодный барак на Васильевском острове в саду Павловского училища и работал там до поздней осени, до сильной простуды, свалившей его. Поднявшись, он снова принялся за портреты, чтобы скопить деньги на хорошую мастерскую. И как только она была построена, снова принялся за картину. Хотя по свежештукатуренным стенам еще стекала ручьями вода. Здесь, работая в сырости, он вторично тяжело заболел. Появились признаки, а затем и частые приступы грудной жабы. Он работал, поддерживая себя уколами морфия. Но огромная, чуть ли не в 100 фигур натурального роста, картина не ладилась. С нею произошло то, что неизбежно должно было произойти. По отвлеченности своего замысла она превратилась в одну из тех лишенных живой плоти назидательных притч, против которых сам Крамской так страстно боролся в искусстве. Он не показывал картину никому, даже жене и детям. Он сам себе боялся признаться в крушении замысла, который он, трагически заблуждаясь, счел главным в своей жизни. Началось бегство от самого себя. Ценою больших усилий он построил дачу с мастерской на станции Сиверской под Петербургом, перевез хохот и уезжал туда время от времени, но к картине не притрагивался. «Встретит какой-нибудь тип мужика», — вспоминал Репин, — «увлечется, напишет с него прекрасный этюд и опять в город генеральским портретом». Невозможно без сжимающей сердце боли читать его письма, написанные в то время. «Вообразите, с какой просьбой я обращаюсь к вам», писал он осенью 1880 года Суворину. «Не желаете ли вы купить меня, или не можете ли вы дать мне содержание до июня месяца будущего года, то есть до конца моей картины? Последние 2 года привели меня в необходимость отказаться от портрета вовсе, то есть от портретов публики, или же в противном случае махнуть рукой на те затеи, которые давно уже ждут очереди, и упустить их вовсе, предоставляя времени сделать свое дело, доконать меня». Позже он пишет Третьякову: «Жизнь все сложнее, времени все меньше и меньше, положение мое все хуже и хуже». И признается: «Я честно бился всю жизнь и устал вот только под конец». Тяжелая физическая и нравственная усталость сказывалась теперь во всем его облике. В 47 лет, по свидетельству Репина, выглядел едва ли не 70-летним. Это был теперь почти совсем седой, приземистый, от плотности болезненный старик. Он сделался раздражительным, стал подчеркнуто хорошо одеваться. Репин пишет: «В рабочее время он носил необыкновенно изящный, длинный, серый редингот с атласными отворотами, последнего фасона туфли и чулки самого модного алого цвета старых кафтанов XVIII века. И при всем этом главное оставалось в нем неизменным –